Глава 36. Эвелин. «Нельзя так пуга...» Я вмиг забываю, что говорила, и нагло таращусь на обнаженный торс, по которому скатываются непослушные капли воды, упавшие с черных, как смоль, волос. Они скользят, очерчивая линии татуировок, рельеф мышц, и мне не верится, что такие идеальные люди существуют. Но Джейсон стоит передо мной, и его даже можно потрогать. Только мне мало одних прикосновений. Я безумно хочу обвести каждый влажный след на его коже. Опускаю взгляд ниже и обнаруживаю, что он передо мной в одном полотенце, обернутом вокруг бедер. «Доброе утро, лисичка!» Он берет мой подбородок и делает так, чтобы я посмотрела в его бездонные глаза, которые вмиг утягивают в пучину раскаленного золота, плещущегося в карих радужках. Они поглощают без остатка, лишая способности дышать, и это до чертиков неверно. Неправильно замыкаться на ком-то и возводить его на пьедестал, вручая собственное сердце. Но мне так хочется попробовать отдать ему ключ от всех моих тайн и чувств. И от принятия этого все те же самые бабочки при каждом взмахе издают не шелест, а его имя. Оно звучит во мне, пульсирует в венах и циркулирует вместе с кровью. Подцепляю одну капельку указательным пальцем с подбородка, подношу ко рту и облизываю. «Точно, доброе утро!» «Ты так сладко спал, не хотела будить. Показываю на сэндвиче. Хотела завтрак в постели сделать, но не успела». Я наигранно дую губы, а Джейсон наклоняется и прикусывает нижнюю. Прижимает меня к себе, и через ткань полотенца хорошо ощущается эрекция. Это заставляет меня громко сглотнуть накопившуюся слюну. «Тебе очень идет моя футболка, а еще ты очень хорошо смотришься на моей кухне». Голос с хрипотцой будоражит и заставляет учащенно дышать. «Каждое утро бы так. Если бы Джейсон не придерживал меня за талию, я, скорее всего, стекла бы к его ногам. Конечности вмиг становятся ватными, но я пытаюсь держаться на плаву, хватаясь из последних сил за реальность». Хотя внутренний голос твердит, чтобы я прекратила сопротивляться и впилась в его соблазнительные губы страстным, безудержным поцелуем. И я иду у него на поводу. Сама набрасываюсь и раздвигаю языком его рот. Встречаю ответный напор, и нас кружит в вальсе страсти с привкусом мяты. Сминаю, прикусываю, зализываю, а Джейсон в ответ углубляет и кружит языком, заставляя стонать в распахнутый рот. А после отстраняется и гладит по волосам. «Ты, наверное, голодная. Сперва завтрак, а нежности — потом. Рождается план, но я не знаю, как спросить, и спрашивают ли вообще о таком. А быть может, он подумает, что со мной что-то не так, раз никогда прежде мне не доводилось делать минет. Отношения с парнями были, и секс тоже». Но вот до этого интимного момента я ни с кем не доходила. А с Джейсоном хочется попробовать. О каком завтраке вообще может идти речь, когда в голове мысли совсем не о еде, а о том, как он сам становится моим завтраком? У меня есть на примете другой завтрак. Джейсон приподнимает бровь и выжидающе смотрит. Хоть я и решила перейти черту, внутри все сжимается от волнения. Вдруг ему не понравится, или я сделаю что-то не так. Стараюсь отключить голову и действовать на эмоциях, отталкиваясь от ощущений. Откидываю волосы и опускаюсь перед Джейсоном на колени, но продолжаю смотреть на него. На красивом лице появляется сладкая улыбка предвкушения. Он приоткрывает рот, громко выдыхает, когда я касаюсь бугорка на полотенце. Очерчиваю его по всей длине вверх-вниз и убираю мешающую ткань. Перед моим лицом оказывается внушительных размеров член. Честно говоря, в этот момент хочется передумать. Я совершенно не знаю, с чего начать. Джейсон чувствует мое замешательство, пытается вздернуть за плечи вверх, но я сбрасываю его ладони и машу головой. «Это не обязательно», — произносит он осипшим от возбуждения голосом. Я не отступаю, и, проведя языком по головке, ощущаю солоноватый привкус эякулята. «Сегодня ты мой завтрак». Улыбаюсь и веду губами по всей длине, более уверенно, очерчивая вздувшиеся вены. Он твердый, горячий, и я даже не представляю, как поместится в рот. Берусь рукой у основания, а свободной держусь за бедро Джея. От волнения картинка перед глазами немного плывет, поэтому я прикрываю веки, обвожу уздечку и вбираю в себя головку. До слуха доносится сдавленное дыхание, а после чувствую прикосновение. Картер запускает пальцы в мои волосы и слегка сжимает у корней. Это подталкивает действовать еще увереннее, впуская его глубже. Скольжу, оставляю влажный след, выпускаю член практически полностью, а после вновь погружаю. Он упирается в самое горло, хватка Джейсона усиливается. Все происходящее возбуждает, заставляет жару скапливаться внизу живота, концентрируясь в самых чувствительных местах. Раньше я думала, как такое может понравиться, а теперь получаю удовольствие и с каждым разом стараюсь доставить все больше наслаждения. Джей помогает и задает ритм, держит мое лицо обеими руками, ускоряет встречное движение бедрами, пытаясь проникнуть глубже. Мышцы на его ногах напрягаются, член увеличивается в размерах, наливаясь еще больше. От этого влага скапливается в уголках моих глаз и стекает по щекам. Ощущения смешиваются, превращаясь в пиротехнический коктейль, который, того гляди, взорвется под веками яркими вспышками. Нет больше сил терпеть нарастающую пульсацию между ног. Промокшая ткань нижнего белья неприятно липнет к коже, и мне хочется избавиться от него. Позволить себе испытать облегчение, достигнув кульминации этого безумия. Я скольжу ладонью по животу и спускаюсь к области паха, отодвигаю футболку и первое касание совершаю сквозь кружево. Они током пронизывают тело, и я замираю на мгновение. «Малышка Коллинз, не смей себя трогать!» Властный голос заставляет вернуться в реальность и раздосадованно промычать, разгоняя вибрацию по члену. Джейсон усмехается, и в этот момент я крепче обхватываю основание, совмещая скольжение губ и рук. Смех обрывается приглушенным стоном. «Чёрт, не переживай, я не оставлю тебя без оргазма». Он принимает мою игру и резкими движениями насаживает меня на член, и от такой динамики я только и могу что впиться в его напряженные бедра ногтями. Еще пара манипуляций, последний, самый глубокий толчок. В этот момент я поднимаю взгляд и вижу, как Джейсон смотрит на меня, не скрывая эмоций. Показывает каждую их грань, сжимает волосы на затылке сильнее и, не сдерживая рыка, кончает, раздвигая стенки моего горла пульсирующим членом. Выпускаю его изо рта, пытаюсь встать, но ноги не слушаются. Джейсон помогает, и одним движением, словно я ничего не вешу, усаживает меня на гарнитур. «Эви, у нас с тобой кухни. Это какое-то святое место для секса, не находишь?» Он усмехается и упирается лбом в мой лоб. «Так что тебе даже не нужно уметь готовить. Просто будь рядом в моей футболке». «А как же завтрак?» Я скольжу ладонями по его сильным плечам. «Я же тебя уже накормил? Видишь, какой гостеприимный? Теперь моя очередь попробовать десерт». Джейсон подхватывает футболку, и она летит куда-то в сторону, оставляя меня в одном нижнем белье. «Так еще лучше. Не могу устоять перед его ухмылкой, перед всполохами огня в глазах и перед жаром прикосновений, которые оставляют на моем теле никому невидимые отметины, кричащие о том, что я теперь принадлежу только ему. Вся. Без остатка.